Цубуми вдруг протяжно вздохнула. Харуюки прекратил попытки вырваться и посмотрел на гостью. Он думал, что та разочаровалась, наблюдая дурачество Черного Легиона, но вместо этого Цубуми смотрела на них с нежной и даже немного тоскливой улыбкой. «Понятно. Значит, это и есть сила Нега Небулос». «А? Что ты имеешь в виду под этим?» «Атмосферу за этим столом». Цубуми развела руки и тихо пояснила. «Спидстер Сильвер Кроу и часовая ведьма Лайм Белл. Два знаменитых линкера, о которых знает весь ускоренный мир, а о конце света Блэк Лотос и говорить нечего. Обычно такие сильные бёрст-линкеры стараются даже друзей по Легиону сдавить собственной важностью, и от этого страдают отношения. Все потому, что Брейн-бёрст – игра, построенная на грабеже очков и информации. Любой, кто хорошо знает твои чувства, понимает и твои слабости. Пытаясь защитить свое положение, бёрст-линкеры стараются не говорить о себе лишнего, и даже своих лучших друзей оставляют по ту сторону стены, если только их не связывают по-настоящему крепкие узы». «Ужас!» Харуюки казалось, что в словах Цубуми слишком много пессимизма. У него сложилось прямо противоположное мнение. Многие ветераны ускоренного мира, включая триплексов, проминанса и бастионов Грейт Уолл, безоговорочно верили друг другу и не скрывали от друзей свои силы и слабости. Однако... «Это точно. Когда-то я и элементы тоже вели себя так». Вдруг негромко проговорила Черноснежка. «Не может быть!» Харуюки вытаращил глаза. «Какие могут быть стены между тобой, Фука, Синамией и Акерой?» «Не будь их, Нега Небулос никогда бы не распался. Наверное. Правда, сейчас мне кажется, что стены вокруг себя выстраивала только я». Харуюки знал о тех временах только понаслышке, поэтому не мог возразить и лишь стиснул зубы. Цубуми уставилась на него пристальным взглядом и продолжила. «На самом деле это большая редкость, чтобы офицеры Великого Легиона общались друг с другом в реальности. Разумеется, я не говорю о родителях и детях, но даже они нередко становятся врагами». «Но ведь...» – возразил Харуюки, наконец-то собравшись с мыслями. «Среди основных членов Белого Легиона много Терна-Леди, разве нет? Неужели вы не знаете друг друга в реальности?» «Я бы не сказала, что много. Всего шестеро, включая меня и Космос». «Шестеро?» – воскликнула Чиури. Она настолько поразилась, что так и застыла с последним сэндвичем в руке. «Это все равно ужасно много! Даже у нас из одной школы только четверо!» «То, что люди из одной школы, еще не значит, что они дружат», – заметила Цубуми. Чиури и Харуюки дружно поежились. Пока они не стали бёрст-линкерами, между ними были довольно сложные отношения. Вернее, это Харуюки пытался оттолкнуть от себя Чиури, и как-то раз даже кощунственно вывалил на пол коридора обед, который она ему приготовила. Действительно, вряд ли удастся найти такие школы, в которых ладят все ученики. И все же... «Но вы не можете быть врагами в школе, потому что тогда Легионом невозможно будет управлять. Какие же отношения между Терна-Леди и Осциллатори?» Цубуми сложила руки на груди и хмыкнула. «На твой вопрос очень трудно ответить. Видел, как в манге и играх у Темного Владыки обязательно есть свита преданных офицеров?» «Да, конечно». «Вот и мы такие». Харуюки рос на аниме и играх, поэтому легко понял, о чем говорила Цубуми. Настолько легко, что тут же попытался представить некое тайное святилище в глубине школы для девочек Этерна, где Белая Королева и пять ее помощниц сидят за овальным столом. Кто-то отпускает в адрес товарища неосторожное замечание, слышится «Что ты сказала?» И ситуация обостряется до предела, но тут главный офицер восклицает: «Как вы себя ведете перед лицом королевы?» Он замотал головой, прогоняя бесполезные фантазии, и закивал. «Вроде бы более-менее понял. Только, неужели ты считаешь Белую Королеву темным владыкой?» «Мне можно. Я уже ушла из Легиона. Хотя ты прав, ей это звание и правда не подходит. Императрица – это скорее Purple Thorn. На принцессу наша королева тоже не похожа». Пока Цубуми ломала голову, Черноснежка вдруг прошептала: «Святая». Харуюки не сразу сопоставил слова с образом, в отличие от Цубуми. «Ага», — протянула та. «Да, ты права. Она настолько просто нечеловечески непорочна, что иначе и не скажешь. Хотя вроде бы христиане святыми называют только мучениц, а я не думаю, что в планах Космос числится смерть в муках. Еще бы у приходящей вечности были такие планы». Фыркнула Черноснежка и выдохнула. «Ладно, хватит про космос. Поговорим лучше о тебе, Косика. Да, ты можешь бегать от удара возмездия все летние каникулы, но это слишком опасно. Может, лучше подождёшь с уходом из Легиона, пока мы что-нибудь не придумаем?» «О, ты мне это всерьёз предлагаешь?» Удивилась Цубоми. «Что если за это время передумаю и решу остаться в Асталаторе?» «Я так не думаю. Мне кажется, Мегуми, то есть Оракул, для тебя намного важнее Легиона». Цубоми потупилась и отпила чая, чтобы скрыть смущение. Выдержав небольшую паузу, она ответила. «Немного странно слышать это от тебя, но ты права. Я не допущу, чтобы Блэк Вай снова её использовал. Ради Орхи я должна как можно скорее выйти из нашего Легиона и попросить защиту какого-нибудь другого». «Что?» – обронил Харуюки. «У какого-нибудь другого? Разве ты не собираешься вступать в Негабью?» Цубоми с Черноснежкой переглянулись и усмехнулись. «Я очень рада, что ты меня приглашаешь, но не всё так просто. Мы должны вступить в такой легион, чтобы Белому не хотелось нападать на него в лоб. Между Ассалаторией и Негабью уже идёт война, поэтому по отношению к вам им точно не нужно волноваться о дипломатии». «Но ведь Белый легион запечатал всех королей в бесконечном истреблении. Это ведь всё равно, что объявить им войну!» «Правильно. Поэтому я должна выбирать не среди великих легионов, а среди средних, которые пока не воюют со Салатори». Помимо шести великих легионов, в ускоренном мире действительно существовало множество легионов поменьше. Например, по соседству с Сугинами самыми известными считались Хеликс, активно набирающий силу в Итабасе, Найтвулф в Стосиме и Овест, западно-итальянском, в Ниситоке. Даже Салатори Юниверс вряд ли захочет нападать на легионы-середняки. Белые уже ведут войну по всем фронтам, и им наверняка не хочется наживать ещё больше врагов. Конечно, легион, который согласится принять беглянок, тоже пойдёт на риск, но пара высокоуровневых линкеров с огромным багажом знаний всё равно с радостью примут где угодно. «Вот только... сэмпай, неужели ты не против?» – тихо спросил Харуюки, усидевший напротив Черноснежки. «Мы наконец-то спасли Вакамию и подружились с Косикой, но не сможем пригласить их в Неганебулос. Тем более, что Мегуми учится с нами в Умисата. Если она вступит в другой легион, то когда-нибудь нам, возможно, придётся воевать. И, кстати, ты в конце битвы за территорию сама говорила, что попросишь Мегуми выйти за Салатори Юниверс и вступить в Неганебулос. Почему?» Когда слова у Харуюки кончились, Черноснежка посмотрела на него с нежностью и болью в глазах. «Разумеется, мне тоже обидно. Но факт остаётся фактом. Если мы не можем защищать Мегуми и Косику 24 часа в сутки, нам придётся отправить их под защиту другого легиона. Мы втроём уже обо всём договорились». Харуюки повесил голову, не зная, что отвечать. Похоже, когда он ушёл домой, Черноснежка, Мегуми и Цубоми обсуждали, что делать дальше. Девушки могли написать о своём решении в письме и разойтись по домам, но вместо того пришли к Харуюки домой, чтобы лично всё обсудить. Умом он понимал, что в ответ следовало бы понять и разделить их чувства, однако... «Вы, конечно, знаете обо всём не хуже меня, но... Вакамия сильно страдала с тех самых пор, как к ней вернулись воспоминания Бёрстлинкера. Она винила себя за то, что предала свою лучшую подругу Черноснежку и позволила Белой Королеве использовать себя. Мы наконец-то избавили её от боли и вытащили аватар из темницы на неграничном поле, и теперь она не может попасть туда, куда рвётся её душа? Это неправильно!» — отчаянно воскликнул Харуюки. В его глазах появились слёзы, скатились и упали на крепко сжатые кулаки. Чиюри похлопала его по спине, и от её нежности Харуюки стало ещё противнее на душе. «Я веду себя как капризный ребёнок. Нужно прекратить истерику и думать о том, как защитить Вакамию и Косику, это так в реале». Харуюки думала изо всех сил, не поднимая головы. Черноснежка всё сказала правильно. Защищать их круглые сутки каждый день оказалось бы слишком сложно. Возможно, он мог бы сопровождать Мегуми, когда она ходит по улицам, но в одиночку Харуюки вряд ли сумеет остановить тех, кто готов атаковать её в реальности, не говоря уже о том, что они при всем желании не смогут также защитить живущую в Минато Цубоми. Каким бы сильным ни был Бёрстлинкер, в реальности он всё равно беззащитный школьник. В реальности. А в ускоренном мире? Смысл нападения не в том, чтобы травмировать в реальном мире, а в том, чтобы насильно подключиться к жертве кабелем и сражаться до полной потери очков. Если жертва будет постоянно побеждать в дуэлях, она может серьёзно наказать обидчика. Но очень трудно сохранять хладнокровие, когда твоё настоящее тело в плену. Вот бы научиться вмешиваться в чужие кабельные дуэли. Караюки знал, что это невозможно, но за последние полгода успел уяснить, что в ускоренном мире не стоит ни от чего зарекаться в таких случаях. И ведь он уже знал тех, кто способен вмешиваться даже в дуэли по кабелю.